Вишневский слышал, как красные вышли на лисью поляну. Все разнообразные звуки большой массы людей улавливал он, принюхиваясь к едкому запаху разводимых костров. Решил взять красных перед рассветом, когда сон особенно беспробуден. Всю ночь держал генерал в напряжении себя и добровольцев, не позволяя ни вздувать костров, ни курить. Все складывалось так, как хотелось Вишневскому. Красные часовые убиты бесшумно, Строт и его бойцы спят, Андерс с офицерами беспрепятственно приближаются к юртам. Он взглянул на часы. Бледные от фосфорического свечения стрелки показывали 5:05. Дружинники окружили иранги с красноармейцами, но и сами не заметили стоявшую поодаль юрту, в которой были Строт, Джерге, Данауров. Они входили в юрты, вздували камельки, собирали между спящими их винтовки. Кто-то обнаружил груду мильцевских гранат, вынес из юрты, швырнул в сугроб, словно гнилой картофель. Кто-то будил красноармейцев, те приподнимали головы, зевали, потягивались. Один из бойцов попросил цигарку. «Закуривай и молчи». Офицер сунул ему в рот папиросу. «Что за человек? Ты откуда взялся?» — недоуменно спросил боец, удивляясь длинной тонкой папиросе. «Не шевелись, болван!» — с жестяной холодностью скомандовал офицер. «Комиссары арестованы, а вам ничего дурного не будет. Всех солдат Пепеляев возьмет в свою дружину». В юрту вошел полковник Андерс, подозрительно оглядел проснувшихся красноармейцев. «Что? Проспали свободу, голубчики?» «Кто командир?» — спросил он. Из-за печки вылез Дмитриев, встал перед Андерсом. «Я командир. А Строда тут нет. Где же он?» «А вот где!» Дмитриев ударом ноги опрокинул полковника, выскочил из юрты, на выходе столкнулся с дружинником. Тот выстрелил в него, но не попал. От выстрела проснулся пулеметчик, вышиб из окна льдину, заменявшую стекло, ударил из Льюиса длинной очередью в ночь. Лисья поляна ожила, заговорила, задвигалась. Красноармейцы вываливались из юрт, падали в сугробы, сухо защелкали револьверные выстрелы, зло заработали пулеметы. Быстрота измученных таежными переходами бойцов поразила даже Строда. Он вздохнул облегченно. Замешательства нет, паника не вспыхнула. Всемогущий случай спас от разгрома его отряд. Сознание воинского долга предупредило панику. Но еще никто, даже сам Строд, не понимал, спасение на Лисьей поляне определено всем логическим ходом событий. Уже 2 месяца скитались красноармейцы по снежным лесам севера. Спали у костров, ели мерзлый, твердый, как гранит, хлеб, постоянно, напряженно ждали встречи с противником. По ночам их не оставлял инстинкт самосохранения. Сколько раз бойцы просыпались с криками «Белые! Белые!» И долго не приходило успокоение, и таежная ночь переполнялась опасными шорохами. Было еще одно обстоятельство, подготовившее спасение на Лисьей поляне — ненависть. «Победа или смерть» — девиз древний, но для бойцов Строда этот девиз имел психологическое значение. «Победа» означало спасение себя вместе с утренними зорями, любимыми женщинами. Смерть — конец света не только для них, но и всего живого, сущего. Все это и еще многое иное, чему нет определения на языке страстей, сделало бойцов Строда хозяевами положения. Но пепеляевцы продолжали владеть своим преимуществом. Используя стога как прикрытие, они приближались к юртам. Строк уже слышал их прерывающееся сопение. В этот миг кто-то швырнул гранату в один из стогов. Сено вспыхнуло, стог кровавым фонтаном раздвинул туман. При ярком свете Строк сперва увидел Данаурова с новой гранатой в руке, потом черную цепь пепеляевцев. Они шли молча, увязая в глубоком снегу. Андрей дал огоньку. Молодец!